Глава вторая. У бывшей калитки был звонок, но он, разумеется, не работал, потому что в княжеском доме совершенно точно больше не работало ничего. Я подошел к двери и постучал. Решил, пару минут подожду, потом войду сам. Дом огромный, моего стука княжна может даже не услышать. Но дверь открылась тут же. Хмурая Наталья Васильевна не сказала ни слова, но общий посыл был ясен. Чего приперся? «Наталья Васильевна, я хочу вам предложить договор», — начал я. «Брачный?» — криво усмехнулась она. «В некотором роде. Я предлагаю заключить фиктивный брак. Я принимаю на себя ответственность за вас, скажем, на ближайшие 5 лет, за которые вы получите любое образование на ваш выбор». «Любое, Петр Аркадьевич? А если я захочу несколько?» «Вы что-то конкретное хотите, Наталья Васильевна?» «Да. Целительство и артефакторику». Она насмешливо на меня посмотрела. «Или это для вас невозможно?» Я задумался. Если про падающее сродство к артефакторике я хотя бы слышал, то про сродство к целительству до рассказа Валерона нет. Наверняка были целители и без сродства, но если уж готовить целителя, то экстракласса. «А с кого падает сродство к целительству, вы случайно не в курсе, Наталья Васильевна?» «Случайно в курсе, Петр Аркадьевич». «Тогда выбьем». Мне показалось, что она растерялась от моего уверенного ответа, но тем не менее продолжила быстро, почти без запинки. «Я понимаю, зачем это нужно мне, Петр Аркадьевич, но не понимаю, зачем это нужно вам. Из жалости? Мне не нужна ваша жалость». Судя по следам в пыли, далеко в особняк девушка не проходила, словно сделала несколько шагов и задумалась, стоит ли идти дальше, и вообще туда ли она зашла. К артефактам княжна не приближалась, и в помещении было довольно холодно. «Причем тут жалость? Я рассчитываю на вашу помощь, предсказательнице, потому что реликвия, которую мне предстоит собрать, явно не одна, а еще на вашу лояльность». «То есть это плата за то, чтобы я не рассказывала о вашем участии и дальше, Петр Аркадьевич?» «Именно так, Наталья Васильевна». «И вы уверены, что сможете обеспечить мое образование?» «Уверен, Наталья Васильевна». «Петр Аркадьевич, моя семья будет, мягко говоря, недовольна, и это недовольство вам придется разделить со мной, если не получить на себя его большую часть. Вы уверены, что моя помощь стоит всего этого? Отец бывает очень жесток». «Я уверен. Проблемы с вашей семьей будем решать по мере их поступления. Возможно, они вообще не захотят ссориться, если поставить их перед свершившимся фактом». «Так что вы решили?» «Мне надо подумать», — выдала она. «Это слишком неожиданно и противоречит моим...» Она замялась, пытаясь подобрать слово. «Убеждением, Наталья Васильевна, предположил я». «Можно сказать и так, Петр Аркадьевич». «А что говорит ваш дар, Наталья Васильевна?» «Он на меня само очень редко срабатывает. Чаще на то, что важно для большого количества людей. Например, на открытие искажений в Дугарске», — вспомнил я оговорку Козырева. «Но и это срабатывает только если я в Дугарске. В Гарашихе намного хуже. Предлагаю вам заняться размышлениями в моем доме. Там также пыльно, но зато теплее. Я запустил систему отопления. Можно еще отдраить кухню и попить чая. У вас как с бытовыми заклинаниями, Наталья Васильевна?» «Никак. Родители считали, что они мне не нужны. И у сестры таких учебников не было, Петр Аркадьевич». «Обидно. У меня есть учебник, но не было времени его изучить. Вернусь в Дугарск, первым делом сооружу пылезасасывающий артефакт». «Справитесь, Петр Аркадьевич?» «А почему нет, Наталья Васильевна? Там ничего сложного нет в схеме. Единственное, заклинание придется учить. Пойдемте. Не уберем, так в тепле посидим». Она кивнула и пошла на выход. Дождалась, пока выйду и я, и аккуратно закрыла замки. Замки действительно заедали, поэтому с ключом ей пришлось повозиться. Но от моей помощи она отказалась. Внутри моего дома пока теплее было на самую малость, но все-таки теплее. Поскольку даже сесть было негде, пришлось все-таки брать в чулане ведро, тряпки и для начала оттирать табуретку на кухне, чтобы было куда посадить гостью. После этого я решил заняться самой кухней. И даже не столько потому, что не хотелось сидеть в грязи, сколько для избежания чувства неловкости, которое все же возникло. Воды в доме не было, хотя краны имелись. приходилось ходить за снегом и топить жаром. Это тоже поднимало температуру, так что вскоре комбинезон я снял, но натянул свитер. Наталья Васильевна недолго сидела, сложа ручки. Пошерудила в той же кладовке, заменила куртку на жилетку, пыль из которой выбила на улице. Отмывала она неумело, но старательно. Воду пришлось греть и ей, что меня скорее радовало. И уберется быстрее, и жар прокачается. Пока отмывали кухню, в доме потеплело уже значительно. Хотя все равно он казался нежилым, и запах стоял присущий именно долго пустующему жилью — затхлости. Поэтому плиту я растопил не столько для приготовления чая, это можно было сделать и в маленьком котелке, сколько чтобы хоть немного разбавить этот запах. «Вы так весь дом будете отдраивать, Петр Аркадьевич?» — внезапно спросила княжна. «Я думал, еще две спальни, но сейчас вряд ли способен на столь выдающийся подвиг. Сюда надо именно артефакт для втягивания пыли или бригаду уборщиц. А кухня здесь большая. Два спальника влезут». «Петр Аркадьевич, а вы осознаете, что в случае моего согласия мой отец развяжет с вами войну?» — внезапно спросила она. «У него много возможностей». Похоже, она почти решилась, но боится теперь за меня. «У меня тоже много возможностей. Если решу не доводить до крайностей, то всегда можно уехать в другое княжество. А два дома? Это ты в Дугарске. У меня, Наталья Васильевна, собственности в Куликовском княжестве больше. Было. Я все продал другому человеку, на которого вашему отцу будет очень сложно наехать. Меня не пугает противостояние с вашим отцом, тем более, что я почти решил отсюда уезжать, потому что действия людей вашего отца наводят на мысли, что единственное, что ими движет, жажда наживы. Она возмущенно вскинулась. «Не надо так говорить. Вы не знаете нашей ситуации, Петр Аркадьевич. До того, как взорвалась реликвия, все было совсем иначе». «А почему она взорвалась, Наталья Васильевна?» Решил я сразу выяснить информацию для башка, с которым придется встретиться хотя бы для того, чтобы высказать свое фи. «Я не знаю». «В семье на эту тему не говорили?» «Говорили, но без подробностей. Отец считает диверсией». Чайник, найденный здесь же, закипел, но эту воду я вылил в раковину и залил новую в этот раз из своих запасов. «Он кого-то подозревает?» «Я ничего такого не слышала. Оставшиеся без реликвии князья как-то собирались, но так и не выяснили причину. Реликвию невозможно поцарапать ни усиленным оружием, ни магией, и внезапно она разваливается на множество осколков». Значит, в дело вмешался Бажок с другой стороны. Оставит ли он без внимания уход Зоны из княжества? Вряд ли. А значит, о моей причастности никто не должен знать. Забавно, но побег с Куликовой-младшей и брак с ней прекрасно это замаскирует. На меня подумают в последнюю очередь. Решат захотел примазаться к поднимающейся из забвения семье. Хотя снегоход оставляет заметные следы на снегу. И никаких идей не выдвигалось, почему так могло случиться. «Если и выдвигалось, отец мне не рассказывал». Внезапно она в ужасе отшатнулась от окна. «Там тварь! С реликвией что-то случилось!» Я рванул к окну, но увидел только Митю и жалобно смотрящего на меня Валерона, притворяющегося совершенно замерзшим. Еще бы. Комбинезончик без посторонней помощи он мог только снять, а вот надевать его на помощника следовало уже мне. Реликвию из этого окна видно не было, но, судя по заметным на снегу всполохам, с ней все было в порядке. «Это мой металлический паук дал знать, что он появился. Сейчас впущу». Я махнул рукой и поторопился к входной двери. Стоило открыть, как в холл сразу же ворвался Валерон и возмущенно тявкнул. «Вот так вот! Появилась девица на горизонте, и ты уже забыл о верных помощниках. Пусть замерзают!» «Положим, вы оба не можете замерзнуть», — напомнил я. «Я очень даже страдаю от холода. А Митя на холоде медленнее двигается». «Неправда», — возразил Митя. «С новым двигателем у меня идет внутренний разогрев». «Ты теряешь лишнюю энергию на холоде», — вывернулся Валерон. «Обогреваешь пространство за собственный счет. Это плохо». «Что поделать», — философски сказал Митя. «Хорошо это или плохо, решать Петру». «Мы чего пришли? В городе кристаллов больше нет», — заявил Валерон. «Прочесали все, что можно. Возможно, что-то где-то лежит под снегом, но Митиного нагревания не хватит, чтобы его растопить. Предлагаю выдвигаться до следующего селения». Оттуда твари могли вовремя слинять. Это здесь реликвия оказалась слишком близко. А там, пока волна дошла, они уже 10 раз успели переместиться. Валерон задумчиво почесал лапой за ухом. «Не подумал», — признал он. «Остаются те, кто привязаны к месту. Нужно проверить там, где потерялся сугробень, помнишь?» «Еще бы не помнить». «Но это я сделаю утром, после хорошего сна и плотного завтрака. И желательно это делать в чистом помещении. Я смотрю, ты здесь даже не попытался убрать». «Попытался, но только на кухне. Слишком много времени уходит. Сюда артефакт нужен, схема которого есть в купленном у Коломейка справочнике по бытовым заклинаниям вместе с нужным заклинанием». «Ладно, сбегаю», — решил Валерон. «Но последний раз!» Он намерился сразу слинять, еле успел крикнуть «Стой!» «Что еще?» — недовольно повернулся он. «Попроси Прохорова глянуть схему и вложить нужные материалы. У меня есть только для живой печати, а сейчас просто так не выйдешь и не набьешь. Подозреваю, что к старой границе надо будет идти за новыми тварями». «Понял», — коротко тявкнул Валерон и испарился. А мы с Митей пошли на кухню. Пока меня там не было, Наталья Васильевна вернула безрукавку в чулан и сняла меховые штаны, потому что в доме стало по-настоящему тепло. Я тоже снял свитер, потому что в нем уже было жарковато. «Знакомьтесь, Наталья Васильевна, это Митя». Митя подошел к княжне и осторожно протянул манипулятор. Второй справа. Первый-то был с лезвием. Наталья Васильевна его также осторожно пожала и сказала: «Очень приятно познакомиться». Чайник на плите испускал из носика уверенную струйку пара, я достал котелок, насыпал в него травяной смеси для отвара и залил кипятком. «Вы теперь будете моей хозяйкой?» — неожиданно спросил Митя. «Я еще не решила», — смущенно ответила девушка и покосилась на меня. «Нужно соглашаться», — серьезно заявил Митя, — «потому что иначе он в вас плюнет». «Петр Аркадьевич в меня плюнет?» — удивилась она. «Он так плохо воспитан?» «Нет, Петр не плюется. Валерон плюнет. А он всегда выполняет обещанное. Не надо, чтобы он плевался. Павел Валентинович говорит, что это неприлично». «Павел Валентинович?» — она наморщила лоб. «Кто это?» «Учитель для Гриши. Петру учитель не нужен, он и без того знает много. А Грише приходится учиться. Я тоже учусь. Это интересно. Читать научился». «Читать?» — удивилась она. «Павел Валентинович говорит, что я умный и любознательный». «Он совершенно прав». «Поэтому вам надо соглашаться. Я не хочу, чтобы вас плевали. Это некрасиво». «Я тоже некрасивая», — неожиданно сказала она. «Нет, вы красивая. Гриша говорит, что не бывает некрасивых женщин». «Бывают женщины, которые не умеют себя подать», — прервал я его. Потому что продолжение фразы про нехватку водки настроение единственной даме в нашей компании не поднимет. И дернул же меня черт как-то в присутствии Прохорова это ляпнуть. Теперь уже он вставляет это к месту и не к месту. «Гриша немного не так говорил», — дипломатично заметил Митя. «Гриша не всегда говорит правильно». «Он старается. Павел Валентинович говорит, что у него хороший прогресс». Митя болтал и болтал, как будто внезапно получил плюс к болтливости. Обычно он с посторонними куда менее разговорчив. Но, видно, Валерон уже успел ему внушить, что эта девушка либо своя, либо труп, так что паук не переживал, что скажет что-то лишнее, а просто наслаждался беседой. Не прервался он и тогда, когда я разлил в две кружки отвар и протянул одну княжне. Идиллию прервал появившийся Валерон. «Все доставил! Гриша меня уверил, что нужное все есть!» — гордо сказал он. «Где выплевывать?» «Ваша собачка, Петр Аркадьевич, потрясающе умеет прятаться. Только что ее не было ни видно, ни слышно, и вот она уже здесь и громко лает». Валерон, не терпевший, когда его называли собачкой, посмотрел на нее так, как будто уже прикидывал, как лучше плюнуть, чтобы не пострадала кухня. «Мне нужно какое-то чистое место. И, похоже, пока единственное чистое — это кухня, поэтому я отгорожу половину стола для работы. Артефакт должен быть простым, сделаю быстро». «Я могу пройтись по дому, Петр Аркадьевич?» — спросила княжна. «Чтобы не мешать. Или это будет не совсем прилично?» «Почему нет, Наталья Васильевна? Разве что в доме пока очень грязно?» Грязи она не испугалась, пошла осматриваться. Митя засеменил за ней, продолжая беседу, а Валерон сразу тявкнул. «Спросил?» «Спросил». «Чего решила?» думает. «Пусть думает быстрее, а то потом в случае чего на тварей уже не свалишь». Он выплюнул книжку и контейнер. «Григорий сказал, все здесь. Но что ты с первым уровнем вихря сделаешь? Правильно, ничего». «Мы его кристаллами поднимем», — в шутку предложил я. «Под это дело не дам», — насупился Валерон. «Мусорный навык так будешь прокачивать. Ты, кстати, незаметность отключил?» «Давно». Внезапно оказалось, что заклинание вихря я с кого-то не только успел цепануть, но и поднять до третьего уровня. Это, конечно, тоже ни о чем, но все же не надо учить. Схема же действительно оказалась простейшей и собиралась. Не за 5 минут, разумеется, но за полчаса полноценный артефакт вышел. Одна беда — низкоуровневый. Но я все равно пристроил его на ведро, в которое будет собираться пыль, и отнес для начала в гостиную, где ведро медленно и печально принялось наполняться. Может, и хорошо, что навык низкоуровневый, а то как завалило бы сразу сверху, не успевали бы ведра менять. В гостиной нашлась и Наталья Васильевна, сметающая пыль с картины на стене. Честно говоря, картина там была, прямо скажем, не представляющая художественной ценности. А еще очень и очень запыленная, поэтому время от времени девушка чихала. Я решил не отвлекать от столь важного занятия и пошел делать второй артефакт. Его я поставил в самую маленькую спальню. Был шанс, что она до ночи очистится от пыли, хотя и небольшой. Все же более-менее приличный эффект будет на уровне, начиная с 10-го. Но до такого я в принципе не докачаю. Хотя можно и попробовать. Мы с Валероном вышли на улицу, где я сначала вызывал снег, который у меня уже оказался 5-го уровня, а потом вихрь, и смотрел, насколько эффективно заметаются следы. Пока выходило, что без природного вмешательства моими умениями следы не заметешь. Но вихрь удалось поднять до 4-го уровня, после чего я вернулся в дом и заменил заклинание в обоих артефактах. Заодно и ведро в гостиной заменил, потому как оно заполнилось почти на треть. Собранную пыль я просто отнес на улицу и высыпал за домом, а затем воздействовал на нее вихрем, который кучку моментально разнес по снегу. Поскольку там уже наблюдался прах от тварей, пыль с ним прекрасно перемешалась. Можно сказать, превратилась в единое целое. «Петь, все нужно решить до появления здесь Куликова», — тявкнул Валерон. «Либо она с нами, либо мы не знаем, где она. Сюда довезли, и все. А ты на нее дефицитный хворост тратишь. Лучше бы вино взял, оно и надежнее, и его больше». «Откуда у меня вино?» «Погреб же есть», — вытаращился на меня Валерон. «Там вина этого хоть залейся. И бутылки есть, и бочки. Можно выпить, на радостях или за упокой». Он вильнул хвостом то ли от самой идеи выпить, то ли от того, что это будет за упокой. «Какой ты кровожадный!» — не удержался я. «Я не кровожадный!» — оскорбился Валерон. «В отличие от тебя, я помню, сколько существ от тебя зависит. А на другой чашке весов всего одно существо. Выбор очевиден. Но ты не переживай. Митя ее уговорит. Я дал ему точные инструкции».